Ду-ду-ду. По замкнутому пространству эхом разнесся пронзительный сигнал тревоги. Лу Шен, не останавливаясь, направился прямо к центральной зоне. «Отступаем, отступаем, они здесь. Сколько их? Всего двое». Сквозь стену плоти время от времени доносились прерывистые крики. Лу Шен осмотрелся. Он уже собирался шагнуть вперед, когда часть стены перед ним рухнула. Бам! Стена плоти начала извиваться, пытаясь преградить ему путь. Бум! Лу Шен постучал по ней пальцем. Его прозрачное защитное поле снова расширилось, после чего в стене плоти открылся широкий проход. Стены прохода были кроваво-красными, изрешеченными свежими ранами. В конце прохода стояли несколько высоких фигур с тремя рогами на головах. Они смотрели на них кроваво-красными глазами. «Дай волю инстинктам!» Раздувшись, взревели фигуры. В мгновение ока с высоты чуть более метра они увеличились до трех, и до двух метров раздались в ширину. Они превратились в похожих на динозавров чудовищ. «Убейте их!» Два монстра бросились вперед. Их тела покрылись разноцветным сиянием. Сквозь эти огни просвечивали изображающие божественное оружие триграммы. «Все ваши трепыхания бесполезны», выражение лица Лушина не изменилось. Его глаза вспыхнули золотом. Оба монстра замерли в середине атаки. Их скорость стала такой, словно они двигались через болото. «Аурер!» Взревели они, пытаясь вырваться из оков защитного поля, но все было тщетно. Пух! Вскоре оба монстра взорвались, как и прежние, превратившись в куски плоти. Их постигла та же участь, что и всех остальных. Два оставшихся монстра, увидев эту сцену, вместо того, чтобы атаковать, развернувшись, бросились на утек. Примерно в это время с внешней стороны шара плоти появились две полупрозрачные фигуры. Они были одеты в защитные плащи, скрывающие их ауры. Они медленно крались к припаркованному сбоку круглому артефакту. «Быстрее!» — шепотом приказал мастер дьявольского искусства лорд Артха. Кунша вслед за ним забрался в артефакт. Медленно завращавшись, артефакт засветился серебром. Он готовился к телепортации. БЖЖЖ. Внезапно центр похожего на осьминога шара плоти зажужжал. Из него вырвалась ярко-желтая, похожая на лезвие, волна. Пронесшись через массу плоти, волна разрезала ее надвое. Яйца боли, подобно каплям дождя, разлетелись в стороны. Некоторые из них были уже наполовину вылупившимися. Наполовину сформировавшиеся детеныши, замахав крыльями и зашевелив конечностями, попытались сбежать. Стоявший в центре Лу Шен, наступив на кусок оставшейся плоти, посмотрел на еще не успевшего улететь Артфу. Он уже собирался снова поднять руку, когда внезапно почувствовал укол в тыльную сторону ладони. «Забудем о них. Пойдем», — сухо сказал он, опуская руку. «А, разве мы не будем их преследовать?» А Уинлин, наконец, пришел в себя. Он еще не успел осознать, что произошло, когда Лу Шен, внезапно развернувшись, атаковал базу. Ему хватило несколько секунд, чтобы полностью ее уничтожить. Увидев сидящих в артефакте Кунша и Артху, он подумал, что они пришли сюда убить этих двоих. Однако сейчас, когда они были в пределах досягаемости, Шизи, внезапно пространство вокруг них содрогнулось. Позади распространилась кроваво-красная рябь. Из воды вырвался гигантский черный хвост. Его конец, раскрывшись, обнажил ряды бесчисленных острых зубов. Он медленно приблизился к Лу Шену. Бум! Зрачки Лу Шена закатились. Его защитное поле расширилось. Защитное поле и хвост столкнулись друг с другом. Кровавыми цветами взорвались в воздухе бесчисленные красные частицы. «Пойдем», — Лу Шен схватила Уинлина за плечо. Оттолкнувшись ногой, он унесся прочь. В мгновение ока они достигли маленького летающего корабля. На мгновение расплывшись, летающий корабль исчез в телепортационной формации. «Эррррррр». Огромный хвост от удара откинулся назад. Однако менее чем через два вдоха он снова выскочил из ряби. Вслед за хвостом появился и его владелец. Это была взбешенная женщина с черными волосами и телом, достигающим в длину сотни метров. В глазах женщины не было зрачков, они были совершенно белыми. Нижние конечности ей заменяли два корня, без характерных для обычных ног изгибов. Она посмотрела на оставшиеся от базы руины. На ее лице вздулись вены. «Аррррр!» Вскинув голову, закричала она. Во все стороны от нее разошлась мощная звуковая волна. Внутри летающего корабля, стоя в рубке управления, Лу Шен, заложив руки за спину, смотрел на растекающуюся по пространству рябь, а Уинлин сумел подавить вспыхнувший в его сердце ужас. Сглотнув, он начал объяснять Лу Шену. «Это один из доверенных помощников Матери Боли, епископ Черного Евангелия Флыла. Флейла, Лу Шен никогда раньше не слышал этого имени. Ходят слухи, что это существо предела потусторонней пустоты родилось в мире, лишенном света. Якобы там, положившись на редкий талант манипулирования звуковыми волнами, она убила всех живых существ. Поднявшись в уровне, она попала в мир небесных дьяволов. После нескольких сотен тысяч лет культивирования она, наконец, достигла предела потусторонней пустоты, понизив голос, объяснила Уинлин. Лу Шен ничего не сказал, лишь кивнул. Перед уходом он некоторое время сражался с Флейлой, поэтому знал, что она не слишком сильна. Скорее всего, он смог бы ее прикончить. Однако это место находилось слишком близко к территории Матери Боли. Если б сражение затянулось, их бы, скорее всего, окружили. Поэтому он решил отступить. Он пришел сюда, чтобы показать свою мощь и получить какую-нибудь выгоду, а не сражаться с существом предела потусторонней пустоты только потому, что мог это сделать. Даосский владыка, куда мы теперь пойдем? Для Уинлина это было самое захватывающее приключение из всех, в которых он когда-либо участвовал. Он стал свидетелем короткой схватки между существами предела потусторонней пустоты. Малейшая ошибка, и он навсегда остался бы рабом под контролем Матери Боли. Для начала мы должны избавиться от существа предела потусторонней пустоты. Когда Лу Шен щелкнул пальцами, из его руки вырвалась желтая молния. Молния, извиваясь и вращаясь, устремилась за пределы летающего корабля. Образовав похожую на паутину структуру, она полностью покрыла корпус космического судна. Всеобъемлющая черная картина. В этот момент перед летающим кораблем внезапно появилась темно-красная паутина. Перед паутиной парило около 100 мастеров зеркальных духов. В центре паутины сидел огромный темно-золотистый паук. Мастера зеркальных духов одновременно яростно взревели. Влив в огромную паутину ци источника боли, они обрушили ее на летающий корабль. В мгновение ока поверхность корабля покрылась многочисленными желтыми молниями. Потрескивающие молнии, рикошетя от поверхности паутины, устремились к мастерам зеркальных духов. Ша-ша. Спустя несколько вдохов все мастера зеркальных духов превратились в пепел. Гигантский темно-золотой паук, сидевший в центре паутины, обуглился. Быстро превратившись в пепел, он вскоре рассеялся. Лу Шен, лицо которого оставалось все таким же спокойным, опустил руку. Находясь на уровне предела потусторонней пустоты, он научился почти инстинктивно контролировать обычную силу, уступающую силе изначальной. Во многом это была заслуга его жизни в образе семицветного дракона. Он кропотливо культивировал свой боевой путь, начиная от мага легендарного уровня до мага уровня божественного царства. В мастерстве контроля стихии он намного превзошел других культиваторов. Когда его 99 секретных искусств были завершены, манипулирование стихийными энергиями стало его второй натурой. Для него это было так же просто, как дышать. Несмотря на то, что в мире небесных дьяволов не было частиц стихийных энергий, основные принципы были схожи. После того, как он убил преградивших ему путь культиваторов и паука, больше никто не осмеливался к нему приблизиться. Противник, наконец, понял, что справиться с ним сможет только эксперт предела потусторонней пустоты. Посылать кого-то другого будет тем же самым, что отправлять на заклание ягнят. Если бы он был обычным существом предела потусторонней пустоты, возможно, с ним смог бы справиться десяток экспертов в области спутанного сознания, поддерживаемых мощной формацией. Однако Лу Шен не был обычным. Он был небесным дьяволом уровня предела потусторонней пустоты. Небесного дьявола такого уровня мог убить только равноценный противник, каким была Мать Боли. Вот почему она даже по прошествии стольких лет могла сохранить контроль над своими огромными силами. Существо предела потусторонней пустоты не было непобедимым, в отличие от небесного дьявола уровня предела потусторонней пустоты. Летающему кораблю предстоял небогатый на события обратный путь к оборонительным рубежам секты Зеленой Ветви. Вскоре через телепортационную формацию они вернулись на планету Зеленых Гор. Довольно скоро дьявольский император Шунин пересек звездную систему. Весть о том, что он уничтожил базу Матери Боли, подобно лесному пожару, распространилась по всей галактике. Поговаривали даже, что Мать Боли послала ему на перехват эксперта уровня предела потусторонней пустоты, но он не преуспел. Имя Лу Шена быстро стало нарицательным. Воспользовавшись случаем, Лу Шен послал одного из своих подчиненных пригласить семью Ту Цзиня к нему присоединиться, но его предложение было отклонено. Единственное, чего хотел Ту Цзинь, мирно прожить остаток своей жизни в городе Весов. Он строго запретил своей дочери и ученикам связываться с Лушеном. Лушен его понимал. Он слишком быстро достиг величия и теперь занимал высокое положение, в то время, как положение его учителя было слишком низким. Если он присоединится к Лушену, не имея необходимых сил, он только навлечет на себя несчастье. В каком случае, им лучше было жить обычной жизнью, не беспокоясь о высших силах. Чувствуя себя беспомощным, Лушен поручил некоторым своим подчиненным тайно присматривать за семьей Туцзина. На этом все и закончилось. Возможно, он сможет нанести визит своему учителю после того, как полностью встанет на ноги. С другой стороны, продемонстрировав свою силу, Лушен значительно поднял в секте зеленой ветви свой авторитет. Теперь он, вместе с тремя другими заместителями, считался четвертым столпом секты. После того, как была уничтожена база Матери Боли, армия Мира Боли вынуждена была отступить и перегруппироваться. Секта Зеленой Ветви, напротив, продвинулась вперед. Между двумя силами установилась иллюзия мира. Однако любой здравомыслящий человек мог сказать, что Мать Боли просто выжидала подходящего момента, чтобы вернуть Лушину свою благосклонность. Глава 752. Возвращение. Часть 2. Секта Зеленой Ветви. Гора Юаньжэнь. Лушен и Сюйхаобэй плечом к плечу стояли перед вращающейся звездной картой. Карта звездного неба представляла собой светящийся ярким серебристо-голубым светом круг. На нем мерцали бесчисленные звезды. Она показывала все основные области этой звездной системы. В правом верхнем углу карты виднелось небольшое бледно-красное пятнышко, отмеченное символом Матери Боли. «Мой друг, твой недавний поступок многих впечатлил. Одним махом ты установил широкую границу между нашими пятью планетами. Это был по-настоящему потрясающий и необычный шаг. Твои способности удивительны», — улыбнувшись, похвалил его Сюйхаобэй. «Ты преувеличиваешь. Просто сыграл определенную роль эффект неожиданности. Возможно, в следующий раз результат не будет настолько хорош», — улыбнулся в ответ Лушен. «Они не ожидали, что я использую способности небесного дьявола, чтобы скрыть свою ауру. Вот как мне удалось незамеченным пересечь их линию обороны. Кроме того, их внимание было сосредоточено на мастере секты и его заместителях. Они не ожидали, что я окажусь настолько смелым, чтобы ударить им в тыл. Даже если все это так, достижение есть достижение. Мой друг, не нужно быть таким скромным. Отдел достижений наверняка уже внес все это в протокол», — сказал Сюйхаобэй. «Но давай вернемся к прошлой теме. Главная база нашей секты находится на горе Юаньжэнь. Насколько я знаю, ты здесь еще не был. После встречи с мастером секты, я думаю, у тебя будет время для осмотра достопримечательностей. Мне бы очень хотелось осмотреться», — улыбнувшись, кивнул Лушен. «Тогда следуй за мной, мой друг». После того, как Сюйхаобэй закончил говорить, под его ногами собралось белое облако. Поднявшись в воздух, он полетел к белоснежной даосской пагоде, расположенной на горе Юаньжэнь. Когда под ногами Лушена собралась желтая ци земли, он последовал за ним. Посмотрев вниз, он увидел множество снующих по пагоде учеников. Время от времени раздавались крики пегасов и других редких зверей, тянущих за собой по воздуху различные повозки. Все время, что они летели по небу, ученики внизу склоняли в знак уважения к даосскому владыке головы. Когда Лушен с Сюйхаобэем им пролетали над головой огромного черного льва, тот, подняв голову, недовольно взревел. Однако в следующее мгновение он, затрясшись, растянулся на земле, не смея пошевелить ни одним своим мускулом. Только после того, как двое могущественных даосов вошли в центральную пагоду, черный лев медленно поднялся на ноги. Однако он не осмелился издать ни звука. Когда они вошли в полусферическую центральную пагоду, их, преклонив колени, поприветствовало несколько учеников, а высокий бородатый даос просто поклонился. «Минцзю Цзы приветствует вас, король Сюй и внешний старейшина Лу. Это Минцзю Цзы, великий ученик мастера секты. Он уже достиг вершины уровня области спутанного сознания. Осталось преодолеть последний порог, но никто не может знать, сколько на это уйдет времени», — представил Лушену мужчину Сюйхаобэй. Последний слегка наклонил голову, приветствуя человека. «Хорошо, проведи нас в Цинли», — приказал Сюйхаобэй. «Да, учитель уже вас ждет. Следуйте за мной, внешний старейшина Лу», — почтительно сказал даос Минцзю Цзы. Лушен кивнул. Он вслед за Сюйхаобэем вошел в пагоду. Белые плиты на полу сияли, словно зеркала. По обеим сторонам прохода стояли толстые каменные колонны, толщиной не менее 5 метров, обвитые живыми черными водяными драконами. Головы и тела этих драконов удерживались на месте похожими на гвозди артефактами, благодаря чему они не только не шевелились, но и не издавали ни звука. В воздухе витало густое негодование, смешанное с плотной изначальной ци. Какое великолепное зрелище! Увидев эту сцену, Лушен не мог не почувствовать благоговения. Он не знал, насколько сильны водные драконы, поскольку никогда раньше не сталкивался с ними в бою. Единственное, что он знал, эти создания были крайне редки. Позволить себе поймать столько водяных драконов и использовать их в качестве украшения мог только очень богатый и могущественный человек. Вскоре троица, миновав ряд колонн, подошла к двери, ведущей в каменный зал, украшенный яркими цветами. Пол зала покрывали гладкие каменные плиты. Некоторые цветы, выставив наружу корни, ползали по стенам. Казалось, они пустили корни в сам воздух. Среди цветов, спиной к двери, сидела стройная девушка в зеленом одеянии. Часть ее длинных черных волос была подвязана, остальные свободно рассыпались по плечам. Между зелеными одеждами и длинными волосами виднелась молочно-белая кожа. Цинли, я привел внешнего старейшину Лу. Войдя в зал, Сюйхаобэй расплылся в широкой улыбке. Найдя место, где было меньше цветов, он сел, чувствуя себя здесь, как дома. Это мастер нашей секты, зеленая карма Северного полюса, Юань Цинли, представил он ее Лушину. Добро пожаловать, старейшина Лу. До этого я восстанавливалась в уединении и не могла поприветствовать тебя лично. Надеюсь, ты простишь меня за это, мой дорогой друг, нежным голосом сказала мастер секты Юань Цинли. Ее голос был чистым и безупречным, словно журчание горного ручейка. Лушен, признаться, был удивлен. До этого он не раз слышал о героических подвигах и стратегическом уме мастера секты Зеленой Ветви. Он знал, что мастер секты Зеленой Ветви был очень амбициозен, постоянно расширяя границы секты и устанавливая новые рекордные достижения. Естественно, он не ожидал, что это может быть женщина. Впрочем, в мире культивирования единственным, что имело значение, была сила, поэтому он быстро пришел в себя. Все в порядке. Что может быть важнее здоровья? Поскольку сейчас секта Зеленой Ветви участвует в войне, очень важно в первую очередь восстанавливать свои силы. Вижу, ты разумный человек, внешний старейшина Лу. Пожалуйста, присаживайся. Мастер секты Зеленой Ветви, наконец, обернулась. Там, где должно было быть лицо, была гладкая кожа. Не было ни глаз, ни носа, ни рта, ни ушей. Лушен не был деревенщиной. Увидев это, он легко сохранил самообладание. Как и Сюйхаобэй до этого, найдя свободное место, он сел. Лушен вспомнил безликую статую даосского владыки, которую увидел, когда впервые встретил Сюйхаобэя. Теперь он знал, кому они поклонялись. После того, как он сел, Юань Цзинли некоторое время молчала. Вскоре в каменный зал всплыл красивый мужчина в одежде из белых перьев. Скрестив ноги, он уселся среди гроздей черных цветов. Этого бедного даоса зовут Хуаюнь Цзы. «Приветствую тебя, даос Шунын. Знакомство с вами для меня большая честь, заместитель мастера секты Хуаюнь Цзы», любезно ответил Лушен. Когда все собрались, Юань Цзинли медленно заговорила. «Я собрал о вас всех здесь сегодня по двум причинам. Первое, хотела лично познакомиться с внешним старейшиной Лу». Услышав это, Лушен улыбнулся. Вторая причина касается сообщения, которые мы получили. На краю галактики желтых источников были замечены пространственные искажения. Группа жителей этой галактики успешно сбежала с планеты желтых источников. Теперь за ними охотится армия мира боли. Хотя мы время от времени получаем такого рода сообщения, на этот раз все иначе. Теперь, когда к нам присоединился внешний старейшина Лу, мы, возможно, сможем этим воспользоваться. Ясным голосом медленно произнесла Юань Цзинли. Воспользоваться, хм, я не против. В конце концов, я сам с планеты желтых источников, не меняя выражения лица, сказал Лушен. С приходом внешнего старейшины Лу наша сила возросла на порядок. Возможно, теперь мы сможем атаковать главную базу планеты желтых источников, сказал Хуаюнь Цзы. Атаковать их штаб, пробормотала себе под нос Юань Цзинли. Может показаться, что мать боли и другие таинственные элиты работают вместе, но это всего лишь видимость. У нас действительно есть шанс. В таком случае, нам нужно разработать хорошо продуманный план, предложил Сюйхаобэй. Если мы сделаем наш ход вовремя, возможно, у нас все получится. Планета желтых источников – основа структуры мира боли. Если с ней что-то произойдет, Мир боли тоже будет затронут. Голос Юань Цинли становился все тише. Похоже, она серьезно над этим задумалась. Насколько я знаю, на планете желтых источников есть еще трое священных врат. Возможно, мы сможем с ними связаться. Чтобы их мотивировать, мы можем предложить им выгодные условия, сказал Лу Шен. О, серьезно? Выражение лица мастера секты Юань Цинли стало серьезным. Абсолютно, Лу Шен кивнул. В таком случае, у нас появилось дополнительное пространство для маневров. На лицах некоторых из присутствующих промелькнуло удивление. Я немедленно свяжусь с мастером секты трех духовных священных врат, старшим Ли. Если ситуация именно такова, как вы сказали, внешний старейшина Лу, то на вашем счету будет еще одно огромное достижение. Все не настолько радужно, как вы думаете. Даже если это правда, нужно еще убедить королей трех священных ворот, улыбнувшись, сказал Лу Шен. Полтора месяца спустя, Великая Сун, со времени последней дьявольской катастрофы прошло более 100 лет. Вскоре она стала всего лишь еще одной страницей в учебниках истории. Королевская семья Великой Сун восстановила свою силу. Они возглавили новые 9 великих семей центральных равнин и установили новый мировой порядок. Спустя почти столетие новые 9 великих семей центральных равнин стали столпами восстановленной империи. Членам семьи Шаньян, Линь Сюй каким-то образом удалось пережить катастрофу и сохранить свою родословную. Семьи Ху, Дуаньму и другие относились к новому поколению, поднявшемуся из пепла руин. Они образовали второй слой. Затем шли чиновники и конгломераты, ставшие семьями третьего слоя. Вход в дьявольский мир был закрыт. В Великой Сун снова воцарился мир. Сладкие лепешки. Покупайте сладкие лепешки за 5 медных монет. Покупайте сладкие лепешки. Я возьму одну. Вот деньги. Спасибо, господин. На широкой улице стоял крепкий молодой человек с холодным лицом, в короткой коричневой кожаной куртке. Достав немного денег, он купил у продавца сладкую лепешку. Мужчина был очень красив, его стройное тело привлекало внимание прохожих. Его окружала холодная, властная аура. Это был Лу Шен, только что проникший на планету желтых источников через черную сеть. Держа в руке сладкую лепешку, он осматривал улицу. Она была такой же, какой он ее помнил. Он не мог не почувствовать укол ностальгии. «Старейшина, что нам теперь делать?» За ним следовали 2 темнокожих мужчин, таких же высоких, как и он. Эти двое были элитами области спутанного сознания из секты Зеленой Ветви. Здесь их звали Ли Дун и Ли Си. Разумеется, это были псевдонимы. Их внешний вид также был маскировкой, которую они приняли, чтобы избежать внимания черной сети. Как и любой небесный дьявол, Лу Шен отлично мог маскироваться. Для него не составило никакого труда пройти через черную сеть. Давайте пока осмотримся. В конце концов, у нас достаточно времени, Лу Шен улыбнулся, спроецировав на них свой голос. Наша главная цель – найти кого-нибудь из филиала секты трех духовных священных врат. Затем, используя секретный код и коммуникационный артефакт, мы устроим матери боли головную боль. По словам трех духовных священных врат, много лет назад 3 священных врат отделились от главной секты. Итак, наш приоритет сейчас – найти кого-нибудь члена их этой секты. 2 его подчиненных понятливо кивнули. Лу Шен продолжил. Можно не спешить, это мой родной город. Прошло много времени с тех пор, как я был здесь в последний раз. Это, без сомнений, навевает воспоминания. Позвольте мне немного прогуляться по родным местам. Он действительно не торопился. 3 священных врат Великой Сун вели себя очень скрытно. Они не смогли бы их обнаружить, если б не некоторые аномалии. Глава 753. 7. Часть 1. Вытерев руку об одежду, Лу Шен неторопливо вошел в чайную. На первом этаже белобородый старик рассказывал какую-то притчу. Это была история о демоне, бутылочной тыкве, спасшей ящера. Что за вздор? Некоторое время послушав историю, Лу Шен понял, что с ней что-то не так. Молча покачав головой, он с 2 своими подчиненными поднялся на 2-й этаж. По привычке сел у окна. «Подайте нам 2 чайника Цуиши, чай высшего сорта из самого молодого чайного листа». Лу Шен мазнул взглядом по натянутой на ближайшей стене ткани, на которой были указаны цены на различные сорта чая и закуски. «Слушаюсь, господин», улыбнувшись, официант пошел за чаем. Воспользовавшись возможностью, Лу Шен начал осматривать клиентов чайной. «Лучшее место для сбора информации в Великой Сун – чайные и таверны», улыбнулся он, спроецировав на подчиненных свой голос. «В любом случае, мы здесь ничего не знаем. поэтому будем следовать вашим приказам, господин», — уважительно склонил голову Ледун. Стоявший рядом с ним Лиси последовал его примеру. «Вы двое, старшие в своих кланах, у вас есть опыт взаимодействия с внешним миром. Это одна из причин, почему я выбрал именно вас двоих. Итак, здесь мы разделимся, и будем искать местонахождение трех священных врат по отдельности», — сказал Лушен. Ледун и Лиси переглянулись. Теперь они чувствовали себя гораздо спокойнее. Хотя этот даосский владыка был намного могущественнее их, они все же были гораздо старше. Им было не очень приятно за ним следовать. Например, прогуливаясь перед этим по улицам, они чувствовали, что теряют время. Лушен видел, что им рядом с ним некомфортно, поэтому решил поступить так. «Это разумное решение. Мы сделаем так, как ты скажешь, даосский владыка», — ответил Лиси. В этот момент был подан чай. Подняв чайник, Лушен налил себе в чашку чая. Светло-зеленые чайные листья, войдя в чашку, закружились по часовой стрелке. Аккуратно опустив кончик пальца в чай, Лушен смахнул с него каплю. Капля, взлетев, распалась в воздухе на две, которые упали точно на тыльную сторону ладони Ледуна и Лиси. Они образовали две светло-зеленых метки в форме слезы. «Если у вас возникнут какие-то проблемы, рассейте эту метку каким-нибудь из своих навыков. Я смогу это почувствовать», — с улыбкой сказал он. «Благодарю тебя, даосский владыка». Мужчины одновременно кивнули. Это был подарок даосского владыки, который мог однажды спасти им жизнь. Как бы там ни было, они находились глубоко во вражеском тылу. Они могли легко лишиться жизни, разоблачив себя. «Ладно, можете идти», — махнул рукой Лушен. Мужчины кивнули. Затем, быстро встав и, сложив кулаки, они, бросившись вниз по лестнице, скрылись из виду. Оставшись в одиночестве, он налил себе еще одну чашку чая. Это был обычный чай, но он пил его с таким видом, словно наслаждался лучшим вином. Он вел себя так, что им даже заинтересовались другие посетители. «Ты настоящий пьяница, дорогой брат», — не удержался от шутки сидевший за соседним столиком парень. Лушен ничего не ответил. Он просто поднял свою чашку в знак приветствия, после чего продолжил пить. Парень повторил движение Лушена. Подняв чашку, он залпом ее осушил. Допив чай, он снова посмотрел на соседний стол. Однако клиент уже ушел. Это было весело. Он усмехнулся. Посидев еще немного, он, поднявшись, тоже решил пойти домой. На следующий день молодому человеку стало скучно. Он снова пришел в чайную, чтобы скоротать время. Так совпало, что владелец чайного домика принес своим клиентам семилистный фиолетовый мандарин. Едва молодой человек успел сесть, как заметил встреченного им накануне в чайной мужчину. Последний внимательно слушал, как хозяин чайной рассказывал ему о своем семилистном мандарине. Осмотревшись и не найдя себе более интересного занятия, мужчина с удовольствием выпил свой чай. Это длилось на протяжении 10 дней. Мужчина сидел все за тем же столиком и пил чай все того же сорта. Какое-то время он посещал чайную каждый день. Парень никогда раньше не видел настолько странного человека. Приходя сюда выпить чая и отдохнуть, он, хотя бы, переключался между разными сортами чая. Иногда он общался с некоторыми из своих друзей, обсуждая произошедшие в городе события. Этот же человек ничуть не изменял своим привычкам. Однажды, заинтригованный, молодой человек, взяв чайник, решил с ним поболтать. Лушину тоже было скучно. Увидев, что у парня нет никаких скрытых мотивов, он ему ответил. Удивительно, но они нашли друг друга вполне интересными собеседниками. Молодого человека звали Фэн Чжунчжэн. Он был ученым, но сдавать имперский экзамен не собирался. Он проводил дни, бездельничая и слушая истории о странных происшествиях. Кроме этого, его, похоже, ничего не интересовало. Лушина тоже интересовали истории о различных странных событиях. Разговорившись, они быстро нашли общий язык. У Фэн Чжунчжэна была целая куча слухов, которыми он хотел с кем-нибудь поделиться. Ему уже было не втерпеж. Встретив Лушина, он очень обрадовался. Они болтали с утра до вечера, пока чайный домик не закрылся. Благодаря информации, полученной от Фэн Чжунчжэна, темп сбора информации заметно ускорился. По правде говоря, если бы Лушен не боялся спугнуть змею, колотя по траве, он, используя свое гипнотическое искусство, смог бы быстро получил необходимую информацию. Однако он пока никуда не торопился. Местонахождение трех священных врат оставалось неизвестным, в то время как трое духовных священных врат и секта зеленой ветви готовились к крупномасштабной войне. Трое священных духовных врат изначально планировали дождаться, пока секта Зеленой Ветви и Мать Боли понесут большие потери, после чего они бы вмешались и спасли то, что осталось. Однако силы воюющих сторон внезапно возросли, секта Зеленой Ветви стала сильнее, да и на стороне Матери Боли неизвестно откуда появилась группа существ уровня предела потусторонней пустоты. Это мгновенно изменило баланс сил. У трех священных духовных врат не было другого выбора, кроме как объединиться с сектой Зеленой Ветви. Они надеялись победить Мать Боли объединенными силами. Таким образом, Лушен отправился на планету Желтых Источников номер 3 не только для того, чтобы связаться с тремя священными вратами. Он также ждал, когда секта Зеленой Ветви и трое священных духовных врат завершат свои приготовления. Поэтому, чтобы не быть раскрытым, он не хотел пока использовать свою силу. Лушен словно забыл о своих способностях. Он вел себя, словно простой смертный, проводя время с Чжунчжином. Кстати, в округе 9 источников на западе сегодня произошло нечто странное. Однажды Фэн Чжунчжен рассказал Лушену странную историю, услышанную от своих родственников. Что-то странное. Только не говори, что это очередная сказка о лисе, предлагающей сокровища, или о спасающей своего хозяина кошке. Выслушав множество его рассказов, Лушен начал видеть в них некоторые закономерности. «Нет», — махнул рукой Фэн Чжунчжен. «Брат Лу, ты слышал о туманных садах?» «Туманных садах?» Сердце Лушена внезапно дрогнуло. В последнее время он слышал много историй, однако никогда раньше он не встречал такого названия. Сказки, которые рассказывал ему до этого Фэн Чжунчжен, были древними легендами. Однако эта история была другой. «Верно. Говорят, что в округе 9 источников происходит нечто странное. Чтобы смочить горло, Фэн Чжунчжен отпил немного чая. Якобы, если выйти на улицу в сумерках, когда по земле стелится туман, можно наткнуться на туманные сады. Никто из тех, кто вошел в туманный сад, из него не вышел. Если никто не вернулся, откуда взялся слух?» – спросил Лушен. «Как я слышал, кто-то видел сад, но входить в него не стал. Эту историю рассказал человек, который чуть не вошел в сад. Говорят, только некоторые люди могут видеть туманные сады, остальные не смогут его увидеть, даже если он будет прямо перед ними», — быстро ответил Фэн Чжунчжен. «О, у Лушена возникли кое-какие догадки. Брат Фэн, если ты действительно в этом заинтересован, как насчет того, чтобы самим проверить?» — внезапно предложил Лушен. Фэн Чжунчжен всегда с энтузиазмом делился слухами и историями других людей. Выражение его лица на мгновение застыло. Ему нравились эти странные истории, но это не означало, что он хотел бы испытать их на себе. «Только не говори, чтоб ты всю жизнь только и делаешь, что слушаешь сплетни, слухи, легенды, сказки. Кто-то мне рассказал, брат мне рассказал, друг, одноклассник моего друга, друг моей младшей сестры. У тебя множество источников. Как ты можешь знать, правдивы они или фальшивы?» — покачав головой, сказал Лушен. Фэн Чжунчжен напешил. Лушен нанес ему прямой удар. Его и правда интересовал этот неизвестный, таинственный мир. Он любил слушать разные легенды и сплетни, но не мог определить их достоверность. Слова Лушена были для него подобны удару молнии, мгновенно разрушивший созданный им фасад, за которым пряталась его беспомощность и беспокойство. После долгого молчания он, медленно вздохнув, опустил голову. «Но я всего лишь ученый, у которого едва хватает сил, чтобы поймать цыпленка». «Ну и что с того, что ты ученый? Хочешь сказать, ученые не могут творить великие дела или совершать великие подвиги?» — возразил Лушен. «По правде говоря, я тоже ученый, и у меня едва хватит сил, чтобы убить цыпленка. Однако однажды мы все умрем. Вместо того, чтобы сожалеть, мы должны сосредоточиться на том, что хотим сделать. Брат Фэн, я уверен, ты не хочешь бесполезно растрачивать свои дни. Верно, твоя семья управляет бизнесом, и тебе не нужно беспокоиться об одежде, еде или жилье. У тебя есть братья и сестры, и не нужно беспокоиться, что некому будет позаботиться о родителях. Если тебе не о чем беспокоиться, чего ты боишься?» — покачав головой, спросил Лушен. Одним словом, этот Фэн Чжунчжен был сыном богатых родителей, не знающим нужды. Подобные ему молодые люди зачастую увлекались выпивкой и женщинами. Фэн Чжунчжен, в отличие от них, любил странные истории и чай. В этом маленьком городке было много таких, как он. Различные странные истории должны были возбудить любопытство других, чтобы они захотели узнать, что за ними стоит. Воины-культиваторы, наслушавшись таких историй, отправлялись вершить правосудие над нечестивыми и избавлять землю от злых духов. Рассказы о том, как кто-то из них попал в беду, превратились в рассказы о странных встречах. Это привело к популярности странных сказок. «Ты прав, брат Лу», Фэн Чжунчжэн все еще колебался. «Мы с тобой встретились совершенно случайно. Я не нуждаюсь в деньгах, так что не преследую никаких скрытых целей», достав золотой слиток. Лу Шэн положил его перед собой на стол. Фэн Чжунчжэн недоуменно уставился на золото. Этого слитка ему хватило бы на 6 месяцев беззаботной жизни. «Брат Лу, ты говоришь, он пытался сохранить некую рациональность. Он не позволит согласию сорваться со своего языка прежде, чем он выяснит намерения Лу Шэна». Глава 754. Семя. Часть 2. «Не буду тебя обманывать, брат Фэн. Я планирую основать здесь общество исследования аномалий. Давай соберем всех, кто интересуется этими вещами, и создадим организацию, занимающуюся исследованием происхождения и закономерностей появления аномалий. Давай внесем свой вклад в общее дело», с видом праведника сказал Лу Шэн. Современных людей как раз и привлекали такие вот высокопарные слова. Услышав их, Фэн Чжунчжэн испытал нечто, похожее на благоговение. «Если это правда, можешь на меня рассчитывать, брат Лу». «Ну, конечно же. Однако для начала мы должны сделать себе имя», — осторожно сказал Лу Шэн. «Конечно. Я возьму на себя все финансовые вопросы. Также я купил в этом городе дом. Мы можем использовать его как место для встречи следовательской группы. Я планирую пригласить нескольких грозных бойцов и научить их некоторым навыкам, что смогут нам пригодиться в различных опасных ситуациях», — сказал Лу Шэн. Поначалу Фэн Чжунчжэн думал, что все это было лишь прихотью Лу Шэна. Однако, услышав, что Лу Шэн зашел настолько далеко, что даже купил дом, он удивился. «Брат Лу, я восхищен. Ты готов вложить в это дело такую огромную сумму. Аномалии ввергли многих людей этого мира в нищету. Даже правительство не в силах с ними справиться. Если мы, ученые, сумеем разглядеть в этом какую-то закономерность и найдем способ их уничтожить, мы совершим действительно великий подвиг. А главное, сделаем людей чуть более счастливыми», — взволнованно выдохнул Лу Шэн. «Брат Лу, ты такой добродетельный», — почтительно сказал Фэн Чжунчжэн. Подняв свою чашу, он провозгласил в честь Лу Шэна 3 тоста. «В таком случае, брат Лу, раз ты уже на это решился, мне не пристало тебе отказывать». «Хорошо, я в деле. Это еще не все. Мы также должны привлечь в нашу команду людей со схожими интересами. Мы должны спланировать все это вместе», — строго сказал Лу Шэн. «Ты прав. Я знаю многих людей в городе. Уверен, некоторые из них заинтересуются. Я распространю слух». Фэн Чжунчжэн чувствовал невероятный душевный подъем. Ему даже на миг показалось, что он ощущает тяжесть возложенной на его плечи миссии. Он был сыном богатых родителей, растрачивающим свое время впустую. В этот момент, почувствовав ответственность, он понял, что идет по верному пути. В тот же день он занялся вербовкой людей в свою команду. Как и ожидал Лу Шэн, Фэн Чжунчжэн легко уговорил 3 молодых людей присоединиться к исследовательскому обществу. Впятером они отправились в пригород осмотреть купленное Лу Шэном поместье. Там было 3 5-этажных дома с прудом в центре. 4 молодых людей не могли не испытать благоговейного трепета перед величием этого места. Спешно было создано так называемое общество исследования аномалий. Лу Шэн стал президентом общества, а Фэн Чжунчжэн – вице-президентом. Лу Шэн обеспечивал общество средствами, а Фэн Чжунчжэн отвечал за контакты с представителями общественности и купцами. Потратив немного серебра, он быстро создал простую, но разветвленную информационную сеть. На самом деле, многие представители общественности интересовались аномалиями, поэтому им было несложно собирать информацию. Исследовательское общество наняло нескольких рабочих, чтобы построить небольшую чайную, предлагающую рядом с главной дорогой за городом напитки и закуски. Однако всем, кто хотел воспользоваться услугой, нужно было рассказать какой-нибудь слух об аномалиях. Услышав предложение построить подобную чайную, Лу Шэн сразу же его одобрил. Выделив несколько сотен серебряных монет, он нанял рабочих, чтобы построить такие же чайные на 3 других главных дорогах. Фэн Чжунчжэн отвечал за сбор слухов и информации. Еще один молодой человек, Лу Цзиньхуа, отвечал за проверку подлинности информации. Оставшиеся 2 были женщинами. Каждая из них была поручена собирать и проверять информацию. С такой четкой структурой исследовательское общество больше походило на разведку. Затем Лу Шен нанял уборщиц и повара. Кроме того, он нанял двух отставных госслужащих в качестве охранников. Исследовательское общество начало функционировать. Лу Шен потратил около 1000 серебряных монет. Он считал, что это стоящее вложение. Он был уверен, что поступил правильно, создав эту сеть по сбору информации об аномалиях, не используя силы своего главного тела. Вскоре он, не двигаясь с места, получил информацию, благодаря которой понял, как связаны Великая Сунна и аномалии. После последней дьявольской катастрофы, по какой-то неизвестной причине, количество аномалий уменьшилось. Они начали восстанавливаться только после того, как восстановилась Великая Сун. Правительство Великой Сун, похоже, закрывало на них глаза. Они не хотели тратить на борьбу с ними драгоценные ресурсы. В конце концов, что бы они ни делали, аномалии никуда не денутся. Все, что нужно было делать людям, быть внимательными и их избегать. Правда, время от времени возникали частные группы, которые занимались изгнанием аномалий. Однако все они без исключения терпели неудачу. Это привело к возникновению еще большего количества аномалий. Однако Фэн Чжунчжэн и остальные молодые люди, имеющие богатых родителей, несмотря на это, охотно присоединились к исследовательскому обществу. Они не рисковали собственными жизнями. Они просто изучали закономерности появления и природу аномалий. Для образованных молодых людей из богатых семей это был, несомненно, лучший способ скоротать время. Собирать истории об аномалиях для них было все равно, что читать сказки. Хотя нет, это было гораздо интереснее чтения книжек. Месяц спустя общество исследования аномалий привлекло к себе еще дюжину молодых людей среднего достатка, у которых было свободное время. Они не беспокоились об одежде и еде. Они жаждали развлечений, но не могли позволить себе тратить деньги на выпивку или другие удовольствия, которые могли повредить их репутации или здоровью. Поэтому их любимым времяпровождением стало посещение общества изучения аномалий, где можно было услышать различные слухи об этих таинственных существах. Лу Шена не волновала мотивация приходящих сюда людей. Все, что ему было нужно, поиск информации об аномалиях и составление на ее основе томов, которые находились сейчас в его библиотеке. Он называл эту библиотеку новостным блоком аномалий. Изначально молодые люди, включая Фэн Чжунчжэна, делали это исключительно для развлечения. Они даже могли здесь пообедать, когда нечем было заняться. Также у них появилось более широкое пространство для перемещений. Здесь было гораздо больше свободы по сравнению с домом. Однако по мере того, как начали накапливаться слухи об аномалиях, отношение этих молодых людей к жизни постепенно менялось. Бам! Что за вздор? Это абсурд. Стоящий у входа в новостной блок аномалий молодой крепкий мужчина тяжело хлопнул ладонью по поверхности одной из каменных колонн. Позади него стоял похожий на ученого красивый молодой человек, на поясе которого висел изящно украшенный меч. Как несправедливо. Семья Сквайросуна всю жизнь только и делала, что совершала добрые дела, но их постигла такая ужасная участь. Молодой ученый подавленно вздохнул. Неужели эта аномалия совсем никого не щадит? Сун Кэр была такой милой и доброй. Подумать только. Не могу в это поверить. Дыхание мускулистого молодого человека стало прерывистым. Его лицо раскраснелось. Что хуже всего, никто из чиновников не взялся за это дело даже после того, как был составлен отчет. Это возмутительно. Брат Чэнь Да, разве ты не понял этого? Прочитав все слухи об аномалиях, правительство не хочет ими заниматься. Никто ничего не может сделать с этими порочными и злыми аномалиями, попытался утешить его молодой ученый-богач. Чушь собачья. Я культивировал охотящуюся на тигра ладонь более 10 лет. Это аномалия, в лучшем случае, существо третьего уровня. Их техники никогда не меняются. Они либо застают человека врасплох, либо подкрадываются. Не верю, что я не смогу с ней справиться. Чэнь Да сплюнул. К тому же, это место находится неподалеку отсюда. Брат Чэнь. Чэнь Да махнул рукой. Ду Чэнь Сюань, возвращайся. Что-то я устал. Пойду отдохну. С недовольным выражением лица он, покинув исследовательское общество, вскоре исчез из виду. Увидев это, красивый ученый Ду Чэнь Сюань беспомощно покачал головой. Он отправился в соседнее здание, решив выпить чаю и отдохнуть. Стоя на верхнем этаже новостного блока аномалий, Лу Шен смотрел в окно. Увидев, как Чэнь Да выскочил из исследовательского общества, он понял, что возможность, которую он так долго ждал, наконец-то появилась. Прочитав множество трагических историй, связанных с аномалиями, многие молодые люди начали остро реагировать на несправедливость. Они начали во всем видеть опасность. До этого все, о чем они слышали, было трагедией, случившейся где-то далеко. Все-таки слухи были слухами. Точность информации сложно было проверить, поэтому они ничего не чувствовали, читая об этом. Однако теперь, когда они непосредственно занимались сбором информации и проверяли ее правдивость, они внезапно поняли, насколько опасна жизнь. Из-за этого мировоззрение членов исследовательского общества изменилось. Они начали видеть мир таким, каким он был на самом деле. Через время Лу Шен незаметно применил свое гипнотическое искусство. Вскоре его цель была достигнута. Глядя в удаляющуюся спину Чэнь Да, Лу Шен отхлебнул сладкого чая. Затем, обернувшись, опустился в кожаное кресло отдохнуть. Семя прорастало. Теперь оставалось немного его подкормить, и оно быстро даст плоды. Немного отдохнув, Лу Шен спустился вниз поесть. Затем, как обычно, просмотрел последнюю информацию об аномалиях. После этого у него состоялся разговор с другими членами общества. Не успел он опомниться, как наступила ночь. В этот момент к нему подбежал молодой человек по имени Ду Чин Сюань и сообщил, что его хороший друг, Чэнь Да, уехал из города. Ду Чин Сюань был уверен, что целью Чэнь Да было поместье Сквайра Суна, где появилась аномалия. Лу Шен сделал вид, что шокирован. Быстро собрав членов общества, он рассказал им о произошедшем. Они спешно бросились на поиски. Ранним утром в поместье вернулся Чэнь Да. Он весь был покрыт кровью, а его правая рука была сломана. Однако Чэнь Да не вернулся ни с чем. Перед тем, как потерять сознание, он что-то достал из кармана. Это был кусок серебристого металла. Лу Шен поспешно послал за доктором. Одновременно с этим он поднял металл. Полдня его поизучав, он вышел из своей комнаты. Выражение его лица отражало одновременно ужас и радость. После некоторых колебаний, он, развернувшись, направился в комнату Чэнь Да. Что это? Фэн Чжунчжэн и остальные трое были учредителями исследовательского общества. Однако даже объединившись, они не смогли понять назначение лежащего перед ними на столе серебряного металла. Лу Шен с серьезным выражением лица стоял рядом. Честно говоря, именно для этого я и основал исследовательское общество. Но для чего его можно использовать? Тихо спросил Фэн Чжунчжэн. Использовать? Лу Шен глубоко вздохнул. Чэнь Да, ты должен им рассказать. Обернувшись, он посмотрел на дверь. Последняя медленно отворилась. В проеме стоял полностью невредимый Чэнь Да. Он медленным шагом вошел в комнату. Выражение его лица словно застыло. Побывав на границе жизни и смерти, он больше не был прежним Чэнь Да. Пусть эти проклятые аномалии катятся к черту. Он поднял правую руку, которая внезапно начала извиваться. Она превратилась в массу танцующих в воздухе серебряных щупалец. Между щупалец появилось яркое желтое сияние. Глава 755. Совершенное тело. Часть 1. Гугух. Раздался звук опрокинувшейся мебели. Фэн Чжунчжэн и остальные явно испугались. Они поспешно отступили. Щупальца на руке Чэнь Да зашевелились, словно собираясь кого-то из них схватить. Они вели себя достаточно угрожающе. Вот что произошло, когда я коснулся этого металла, свирепо прорычал парень. Я называю его лунным серебром, со смесью благоговения и сожаления произнес Лу Шен. Это уникальный ресурс, который можно найти только в местах обитания аномалий. С помощью специальных техник я могу его модифицировать и имплантировать в человеческое тело. Однако он сделал паузу. Эта тварь нападает на всех, кроме своего хозяина. Ее невозможно контролировать, закончил предложение Чэнь Да. Щупальца на его руке быстро втянулись внутрь клубка. Затем, уменьшившись, клубок превратился в серебряную руку. Так она выглядит в режиме деактивации. Однако, как только я ее активирую, она мгновенно высвобождает всю свою мощь, ярость на лице Чэнь Да начала угасать. Кроме того, эта штука отнимает у меня слишком много сил. Я могу держать ее в активированном состоянии только 10 минут. Если это продлится дольше, думаю, у меня будут неприятности. 10 минут, Фэн Чжунчжэн и остальные расслабились, увидев, что щупальца исчезли. Однако, услышав озвученное время, они слегка озадачились. Дело вот в чем, Лу Шен вытащил из кармана круглые металлические часы. Это изобретенный мною инструмент, отсчитывающий продолжительность местного дня. Он делит день на 24 часа, каждый час на 60 минут, а каждую минуту на 60 секунд. Это совершенно уникальный таймер. Фэн Чжунчжэн и остальные посмотрели на медленно двигающуюся секундную стрелку. Им вдруг показалось, что перед ними открылась огромная дверь, ведущая к новым горизонтам. Хотя в этом мире существовали приборы хронометража, ни один из них не был таким стабильным. Положив на стол карманные часы, Лу Шэн достал еще несколько. «Я приготовил их для всех. Возьмите по одному. Они будут только у руководителей. Надеюсь, это останется между нами. Кроме того, модификации лунного серебра имеют очень низкий шанс на успех. Поэтому первое, что нам нужно сделать, добыть достаточное количество лунного серебра. Иначе я ничего не смогу сделать», — тихо сказал Лу Шэн. Фэн Чжунчжэн и остальные посмотрели на Чэнь Да. Они были шокированы. Все, кроме Фэн Чжунчжэна. Хотя тот тоже выглядел потрясенным, это скорее было удивление. «Если вы спросите меня, я вот что скажу, это невероятная возможность». Он внезапно шагнул вперед. Его тон был наполнен воодушевлением. Красный огонек в глазах Лу Шэна погас. Уголки его губ удовлетворенно приподнялись. Он достиг именно того эффекта, которого хотел. Лунное серебро встречалось только там, где обитали аномалии. Он никак не мог изменить этот факт. Используя клетки своего главного тела, он удалил из него все компоненты, токсичные для человеческого тела, и имплантировал его в Чэнь Да. Если бы кто-то взялся проверить побочные эффекты, единственным минусом было то, что лунное серебро, благодаря клеткам Лу Шэна, приобрело поглощающие свойства. Любой материал, который оно поглощало, становился частью Лу Шэна. Это была одна из техник, при помощи которых Лу Шэн поглотил бездну. Процедура модификации определенно была опасной, поэтому он заранее проинформировал Чэнь До, рассказав ему о связанных с этим рисках. Последний согласился без колебаний. Однако никто не знал, что Лу Шэн просто выбрал один из материалов, полученных из места, где обитала аномалия, и имплантировал его в Чэнь Да. Что касаемо результатов, все, что он сделал, — добавил в лунное серебро свои клетки и некоторые специальные формации. Фактически, компонентом, который заставлял это работать, была подсаженная в ядро лунного серебра формация. Лунное серебро произвело неизгладимое впечатление на Фэн Чжунчжэна и остальных. Чэнь Да позволил некоторым из членов общества коснуться его модифицированной руки. Произошедшее поначалу вызвало настоящий переполох, но вскоре все успокоилось. Лу Шэн все так же каждый день пил чай и просматривал информацию, а члены общества продолжали собирать слухи. Они жили своей обычной жизнью и веселились. Однако слабо ощутимое чувство сопричастности безмолвно продолжал распространяться среди людей. Несмотря на низкий шанс успеха, модификация все же обеспечила им вход в совершенно новый мир. Общая тайна еще больше скрепила их ряды, а Лу Шэн, тем временем, терпеливо ждал. И, наконец, то, чего он ждал, произошло. Несчастный случай заставил членов исследовательского общества осознать ценность силы. Кроме блока новостей об аномалиях и чайного блока, был еще один, третий. В мрачной приемной Лу Шэн встретил Чжао Цингуй, которая уже два дня торчала у входа в исследовательское общество. Ее волосы пребывали в беспорядке. Лицо было покрыто грязью, сквозь которую просвечивали синяки. Она не ела на протяжении трех дней, а жажду утоляла сточной водой. После произошедшего с ее семьей инцидента, она, забыв о сне и отдыхе, выслеживала преступника. Увы, все ее усилия оказались тщетными, а состояние ее семьи превратилось в пепел. Она даже не могла теперь обеспечивать собственные нужды. Это общество по исследованию аномалий, а не место для подаяний. Посмотрев на стоящую в дверях девушку, Лу Шэн покачал головой. «Я знаю, я просто хотела попросить вас превратить меня в мстителя, который сможет победить аномалию», — мрачным, холодным тоном произнесла Чжао Цингуй. От ее немного хриплого голоса услушавших ее людей по спинам внезапно побежали мурашки. Стоявший позади нее Лу Цзиньхуа тяжело вздохнул. «Когда я ее нашел, она была едва жива. Она умирала от голода и жажды. Боюсь, если бы я случайно на нее не наткнулся, она...» «Произошедшее с семьей Чжао несчастье связано с аномалией?» — спросил Лу Шэн. Лу Цзиньхуа кивнул. Лу Шэн сразу все понял. Некоторое время он размышлял. Затем посмотрел на Чжао Цингуй. «Тебе лучше все хорошенько обдумать. Если ты готова к нам присоединиться и принести клятву верности исследовательскому обществу, я смогу изменить тебя при помощи лунного серебра. Не знаю, откуда ты о нас узнала, но, надеюсь, не будешь распространять информацию, что мы модифицируем людей». Я поняла, в глазах Чжао Циньгуй медленно разгоралось холодное пламя. Даже Лу Шен, повидавший на своем веку множество людей, никогда не видел такой жажды мести. Редко можно было встретить кого-то с такой решимостью отомстить. И еще, чтобы предотвратить злоупотребление силой, исследовательское общество наложит на твою модификацию некоторые ограничения. Эти ограничения никоим образом не повлияют на твою повседневную жизнь. Но как только ты причинишь вред невинным или исследовательскому обществу, мы без колебаний их активируем. Надеюсь, ты понимаешь, почему мы так поступаем, добавил Лу Шен. Он сказал Чэнь Да то же самое перед тем, как его изменил. Я понимаю, кивнула Чжао Циньгуй. Ее не остановит никакие ограничения, пока у нее будет сила и возможность отомстить. Ладно, тогда решено, Лу Шен все понял по ее взгляду. Это был лучший природный материал, на который Лу Шен мог рассчитывать. Если он с его помощью подтолкнет исследовательское общество к прогрессу, это станет идеальным вариантом. Пусть она примет душ, приказал Лу Шен. К этому времени в исследовательском обществе накопилось много секретов. Лу Шен потратил приличную сумму, чтобы купить группу подростков обоих полов. Эти дети, которым еще не было и 12 лет, однажды станут командой исследовательского общества. Вскоре Лу Цзиньхуа вывел Чжао Циньгуя из ванной комнаты. Лу Шен поднялся, обернувшись, встал у окна, посмотрел вниз, на темные пейзажи ночного города. Как я и ожидал, в будущем исследовательское общество будет состоять из жаждущих мести людей. Чжао Циньгуй станет его клинком, который сможет плавно двигать прогресс исследовательского общества. Спустя 2 часа он начал готовиться к модификации Чжао Циньгуй. Поскольку у нее ничего не осталось, он подписал с ней контракт в рамках полномочий исследовательского общества. Она получала модификацию и поддержку в обмен на себя. Чжао Циньгуй послушно подписала договор. Фэн Чжун Чжэн и другие члены общества наблюдали за этим ритуалом со сложным выражением лиц. Они ясно понимали, что с этого момента эта молодая девушка, в чем-то на них всех похожая, станет их сестрой. Процедура модификации прошла гладко. Глаз и ступни девушки были заменены на лунное серебро. Подобная модификация была первым опытом исследовательского общества. К счастью, под руководством Лу Шена процедура прошла успешно. Показатель успеха был повышен до 80%. После процедуры девушка на протяжении полумесяца отдыхала, после чего отправилась на поиски преступника. В ее семье было около 30 членов, все они были уничтожены за одну ночь. Никто из членов ее семьи не выжил. Если бы она не гостила в тот день в доме подруги, ее постигла бы та же участь. Поэтому, после того, как процедура была завершена, Чжао Циньгуй с трудом дождалась времени, когда сможет отправиться на поиски преступника. Она каждый день тренировалась. Помимо еды, питья и тренировок, она занималась расследованием дела своей семьи. Хотя это держалось в секрете, шило в мешке все равно не утаишь. К тому же, большинство членов исследовательского общества были обычными молодыми людьми из богатых семей. Поэтому люди в городе скоро узнали о сомнительных процедурах модификации, проводимых исследовательским обществом. Спустя 4 дня еще 4 человека опустились перед Лу Шеном на колени, умоляя их принять. Примерно в это время вернулся позаботившийся об очередной аномалии Чэнь Да. Он был весь покрыт ранами. На этот раз он снова привез с собой немного лунного серебра. Кроме того, с ним прибыли несколько осиротевших родственников Сквайра Суна. Эти люди тоже вступили в исследовательское общество. Лу Шен выбрал из новобранцев 4 человек. Используя принесенное Чэнь Да лунное серебро, он модифицировал их так, чтобы они тоже смогли отомстить за свои обиды. Некоторые из них преуспели, другие больше не вернулись. Те, кому все удалось, вернулись с большим количеством лунного серебра. Лу Шен продолжал модифицировать всех желающих. Модифицированные люди не чувствовали никаких ограничений. Лунное серебро давало им силу и скорость, намного превосходящую обычных людей. Их раны быстро заживали. Когда возникала угроза их жизни, лунное серебро могло блокировать атаку и автоматически контратаковать. Глава 756. Совершенное тело. Часть 2. Лунное серебро выделяло вещества, просачивающиеся под кожу модифицированных людей. Сливаясь с жировым слоем, они образовывали грозную защиту, прочную, словно металл. Самым невероятным было то, что сила щупалец лунного серебра увеличивалась по мере того, как измененный человек укреплял свое тело. Как правило, Сила щупалец лунного серебра была в 10 раз больше силы его носителя. В мгновение ока пролетел еще один месяц. В настоящее время в исследовательское общество входило 13 человек с модифицированными телами. Половина из них все еще занимались своей миссией мести. Вторая половина к этому времени уже отомстила. Они стали полноправными членами исследовательского общества и его основной боевой силой. Поначалу неприметное исследовательское общество постепенно становилось влиятельной организацией. Оно занималось исследованиями аномалий. Его члены страстно ненавидели несправедливости и выполняли свои миссии с непримиримой жестокостью. Вскоре они привлекли внимание правительства. Многие члены исследовательского общества, так или иначе, были связаны с высокопоставленными чиновниками из правительственных учреждений. Некоторые из них были детьми этих самых чиновников. Благодаря этим связям исследовательское общество быстро попало в список вспомогательных правительственных ведомств. Им было поручено помогать правительству в решении сложных дел. В любом случае, в этом мире существовало множество техник культивирования. Модифицированных людей из исследовательского общества легко можно было принять за мастеров боевых искусств, культивирующих какие-то особые техники. Поэтому организация продолжала естественным образом расти и развиваться. В соседних городах начали появляться ее филиалы. За 2 коротких месяца общество исследования аномалий добилось ужасающего прогресса. Вскоре количество модифицированных людей выросло до 70. После того, как процент успеха процедуры модификации был значительно повышен, исследовательское общество начало все чаще исследовать аномалии. Молодые люди из богатых семей, вступившие в общество ради развлечения, постепенно были вытеснены из основного круга. Новым ядром организации стали Чэнь Да, Фэн Чжунчжэн, Лу Цзиньху и Лу Вэй. Они основали бюро наказаний, бюро вынесения приговоров, разведывательное бюро и бюро контроля. Бюро наказаний состояло полностью из модифицированных людей. Они были настоящей боевой силой, наказывающей аномалии. Поначалу за дело бралось разведывательное бюро, собирающие и проверяющие информацию. Затем дело передавалось в бюро вынесения приговоров для определения вида наказания, которое исполняло бюро наказаний. Бюро контроля также состояло из модифицированных людей. В основном они контролировали 3 других отдела, выискивая в них признаки предательства или мятежа. Отделы начали выполнять свои функции сразу же после того, как были созданы, само собой, под руководством Лушина. Вскоре Лушен придумал несколько новых имплантов с лунным серебром в качестве основы. Эти импланты можно было внедрить в тела модифицированных людей. Некоторые из них служили для усиления защитной функции тела, в то время как другие усиливали его поглощающие и регенеративные способности. Некоторые импланты могли обострить зрение и слух носителя. Другие позволяли хозяину манипулировать своей аурой и менять внешний вид. Эти импланты работали наподобие внешних аксессуаров. После того, как модифицированным людям стали доступны изменения внешнего вида и ауры, они больше не боялись показываться в обществе. А после, благодаря их бесстрашному отношению к аномалиям и успешному раскрытию многих кровавых преступлений, совершенных отъявленными бандитами, люди начали считать их олицетворением справедливости. Однако никто не знал, что основной причиной ревностных поисков и убийств аномалии измененными людьми было желание их тел поглощать лунное серебро. Встроенные в лунное серебро клетки главного тела Лушина испытывали граничащее с безумием желание поглощать. Им приходилось время от времени пожирать живых существ, чтобы уменьшить влияние лунного серебра на их нервную систему. В противном случае модифицированные люди испытывали сильный голод и становились раздражительными. В таких обстоятельствах невозможно было обойтись без жертв. Однако с появлением внешних аксессуаров, вкупе с совершенствованием боевых навыков модифицированных людей, число жертв сократилось. В конце концов, для модифицированных людей, пока их головы оставались целыми, внедренное в них лунное серебро могло быстро остановить кровотечение в любых других частях их тел. Если они успевали вовремя вернуться в исследовательское общество, Лушен проводил лечение и вытаскивал их даже из-за грани смерти. По мере того, как количество модифицированных людей росло, Лушен начал обучать своим хирургическим техникам других членов организации. Это было не слишком сложно. Выбранные из числа врачей и фармацевтов претенденты быстро овладели его навыками. Вскоре обученные врачи взяли на себя работу Лушена по модификации членов организации. По правде говоря, Единственная трудность модификации людей заключалась в добыче лунного серебра и извлечении клеток Лушина из его главного тела. Сама процедура никак не могла пойти не так. В конце концов, так называемая процедура модификации заключалась во вживлении небольшого количества лунного серебра в открытую рану. После закрытия раны лунное серебро, снабженное специальной формацией, автоматически занимало место недостающей конечности и исправляло любые дефекты тела. Все остальное зависело от решимости модифицируемого. Единственное, что делали врачи, внедряли в тела модифицируемых различные внешние аксессуары, которые те выбирали по своему вкусу. Каждый человек имел свои собственные врожденные пределы для модификаций, обусловленные его телосложением. Не всем подходили одни и те же компоненты. Это требовало от врачей предварительного осмотра их тел. Со временем исследовательское общество стало довольно популярным. Модифицированные люди не боялись умереть, столкнувшись с аномалиями. Благодаря лунному серебру и своим боевым навыкам, они становились невероятно сильными. Однажды в случайном конфликте модифицированный человек даже убил прославленного мастера боевых искусств. После этого популярность исследовательского общества в мире боевых искусств Великой Сун взлетела до небес. Примерно в это же время, расследуя очередную аномалию, Лушен, наконец, обнаружил следы трех священных врат.